Что это? Я посмотрел на нее, затем, снова раскрыв свиток, принялся его изучать более внимательно. Здесь можно говорить, сэр, умница, все-таки умница. Зря Малфой ее в качестве невестки отверг. Я кивнул и Панси, наконец, сев на стул напротив меня, продолжила. Мы знаем, что вы неверны лорду, она просто подняла руку, попросив меня этим жестом заткнуться. Мы очень долго думали и пришли к этому выводу еще в начале прошлого года. Это было непросто сделать, вы очень здорово маскируетесь, сэр. И что же меня выдало? Я усмехнулся и, чуть прищурившись, продолжил рассматривать старосту школы. Вы нас не агитировали, вы, как могли, о нас заботились, и вы заботились о Поттере. Это грифы могут думать, что в вас присутствует только отвращение к Поттеру, но мы-то видим. Вы с ним всегда больше времени проводили, чем с нами, все пытались его чему-то научить. По-моему, это было бесполезно, но вы пытались. Как-то все это не вяжется с образом идейного пожирателя, такого как отец Тиа, например. Панси слегка поежилась, затем, упрямо встряхнув головой, продолжила. Но все эти подозрения были настолько невнятны, что просто выводили из себя. Тогда мы решили пообщаться с лордом Малфоем. Он и не опроверг и не подтвердил наших догадок, но, если честно, лорд Малфой был в это время несколько занят, он зачем-то запихивал в свою трость палочку Лонгботтома. Панси не выдержала и хихикнула. Когда мы услышали об очередном фиаско темного лорда, мы поняли, зачем ему это понадобилось. Тогда мы собрались и составили этот список. Здесь перечислены люди, которые не хотят всю свою жизнь служить этому маньяку. У него нет будущего. Если темный лорд, в конце концов, одержит победу, то грустно станет абсолютно всем. Я не хочу так жить, лучше уж. Она всхлипнула, затем как-то зло провела рукой по лицу и продолжила. Поймите меня правильно, профессор, мне глубоко наплевать на всех маглов и грязнокровок вместе взятых. Слизерин всегда был своим замкнутым мирком и я не хочу, чтобы это изменилось. К тому же, полукровок и у нас хватает. Кровь, она вторична. Имеет значение только внутреннее содержимое человека, ну и его внешнее благополучие. Мы всегда знали, чего хотим от этой жизни. А сейчас нам пытаются навязать чью-то чужую точку зрения. Для истинного слизеринца это неприемлемо. Вот приблизительно так. Мы не знаем, на чьей вы стороне. Не на стороне этого ордена Феникса, это понятно, но мы все готовы помочь вам, чем сможем. Взрослых вы можете использовать по своему усмотрению. Я понимаю, профессор, что от нас, учеников, я имею в виду, толку пока немного, но мы можем помочь вам опекать грифов. Они же откровенно нарываются, особенно Лонгботтом. Так и до беды недалеко. Я довольно тупо смотрел на Паркинсон и соображал, когда же мои дети вырасти успели. Почему Малфоев нет в списке? А зачем они там? Панси пожала плечами. И так понятно, что вы в одной упряжке. Как вам вообще такое в голову пришло? Я говорил тихо и пытался быстро сообразить, что же мне делать. Я позаимствовал эту идею у Гринджер. Правда, те, кто расписался здесь прыщами в случае чего не отделаются, она как-то нехорошо усмехнулась. Правильно, этот список, в отличие от того, слизеринка составляла. Поэтому нарушивший клятву, возможно, успеет удивиться, возможно, а может и нет. Неизвестно, что за смертельную гадость Панси приготовила для неудачника. Хотя, скорее всего, все расписавшиеся прекрасно знают, что в случае измены им грозит что-то малоприятное и очень смертельное. Эту змейку из семейства аспидов многие хорошо знают. А ты не думала, что с тобой сделает лорд, если узнает об этом? Не думала, что будет, если ты ошиблась насчет меня? Мне захотелось встряхнуть девчонку. Это гриффиндерцам повезет, они могут всего лишь на Аваду налететь. Думаешь, что кто-то из вас сможет отделаться так же легко? Мне все равно, она поджала губы. Если я ошиблась, значит, я идиотка, а идиотизм к лицу только грифам, так что сама буду виновата. Я не буду служить этому безносому маньяку. Я не хочу всю жизнь ползать перед его грязной мантией, периодически корчась от круциатуса, наложенного в знак признательности за службу. Лучше уж так, Панси всхлипнула и уткнулась лицом в ладони. Тебя убьют, я говорил это с какой-то обреченной уверенностью. Теперь нам с Эльбусом еще и змей охранять. Вот ведь, детки, тебя убьют. И что я скажу в этом случае Паркинсону? А, я скажу ему, знаешь, Паркинсон, у тебя дочка умница и красавица, только вот ее немножко убили, но это бывает. Не переживай, Паркинсон, пойдем лучше огневиски хряпнем. «Правильно, я так буду твоих родителей успокаивать, нас не поймают», Панси в последний раз всхлипнула и прямо посмотрела на меня. «Мы же не совсем идиоты, чтобы действовать в открытую. Ладно, хорошо, допустим, это допустим скоро моей визитной карточкой станет. Допустим, вас не поймают, и вы у нас умные. Как вы будете защищать представителей других факультетов при этом? Каким невероятным образом вы сможете, не привлекая внимания, отводить от них тот же злосчастный Круциатус? На самом деле просто, профессор, я же дурочка и скандалистка, что с меня взять, кроме скандала и дурости? Не уверен, Панси, что кто-то из знающих тебя разумных, сочтет Панси Паркинсон, скандальной дурой. Извини, но на климакс тебе свои выкрутасы списать не удастся, молода ты еще, фи, как пошло, профессор, с девушками не говорят о таких вещах, как климакс. Да что ты, а о каких вещах еще нельзя говорить с девушками? Я добавил в голос меда. О дефлорации, например, пожала плечами Панси. А почему? Я действительно немного охренел. Почему нельзя? А вот, например, об ампутациях можно? Об ампутациях можно? Панси выглядела немного удивленной. Это же медицинская тема. А вот мне почему-то кажется, что нельзя, раз о дефлорации говорить не принято. Суть-то в этих двух понятиях идентична. И в том и в другом случае кто-то что-то теряет и чаще всего навсегда. Но мы отвлеклись. Каким образом вот ты, например, будешь защищать школьников? Это походило на бред. Директор Хогвартса, безжалостный убийца Альбуса Дамблдора, сальноволосый ублюдок, пожиратель смерти и прочее, Северус Снейп сидел за столом в своем кабинете и обсуждал со своей студенткой, как бы половчее предать лорда. «Я не смогу объяснить», — проговорила Панси, слегка нахмурившись. «Вам лучше это увидеть самому. Я правильно вас понял, мисс Паркинсон, вы уже предпринимаете соответствующие меры?» «Ну да», — Панси смотрела на меня с легким удивлением. «И правда, чего это я? Они же у нас подготовились, все рассчитали, предусмотрительные вы мои». Я встал из-за стола и направился к двери. «Пошли, покажешь мне, как вы учащихся от непростительных защищаете». Панси легко вскочила и быстро подошла ко мне. «Вы знаете, профессор, существует просто огромное преимущество в том, что меня считают недалекой дурочкой». Вдруг, как-то смутившись, пробормотала она. «Я знаю, девочка, это отличная тактика, и многие женщины с блеском ее используют». Я галантно пропустил Панси вперед, когда мы сошли с лестницы. Невдалеке послышались крики, топот и ругань, как по заказу. Панси сосредоточенно кивнула мне. Я шагнул в тень. В коридор выскочили перепуганные пятикурсники с Гриффиндора, двое парнишек, Смит и Коул. За ними гагача бежали Крэб с Гейлом. Этих двоих в списке не было. Не уследил я за ними. Жаль, но бывает. Панси, вдруг сорвавшись с места, быстро пошла навстречу мальчишкам с таким задумчиво-мечтательным видом, что даже я поверил. Ничего не видя перед собой, она как-то умудрилась врезаться в Гейла и задеть плечиком Крэбба. Затем уставилась перед собой и медленно поднесла руку к глазам. Последующий за всем этим вопль заставил меня подскочить в своем убежище, а гриффиндорцев остановиться и с удивлением обернуться. «Вы идиоты, толстокожие уроды!» — визжала Панси, не обращаясь ни к кому конкретно. «Панс, ты нас задерживаешь!» — пробубнил Гойл. «Амикус разрешил нам Круциатус на этих грифах испытать». «Какой на Круциатус? Какой п Амикус? Вы — ошибки размышлений своих матерей. Причем здесь наши матери?» — попытался уточнить Крэб. «При том, что они долго думали, делать им аборт или нет, а когда решили, было уже поздно. Мне насрано грифов, из-за вас, козлов, я ноготь сломала». Высший пилотаж. Гриффиндорцев уже след простыл, а Панси все еще строила перепуганных юных пожирателей. По сравнению с этим то, что вытворял Альбус, казалось просто мелкими детскими шалостями. Подумаешь, стены разрисовали. Невилл Лонгботтом взял вину на себя и ответил по всей строгости, а остальных нарушителей злобный директор отправил на отработку, аж в запретный лес, к Хагриду. «Да я просто зверь, так измываюсь над детьми, сам себя скоро бояться начну». Кстати, Альбус разыгрывал корчи от воздействия Круциатуса гораздо качественнее меня. Невилл же после пытки Кроу был у них изъят и дальнейшую отработку получил в кабинете директора. Тот ужас, что был написан на лицах учеников Хогвартса, просто словами не передать. Даже некоторые змеи из непосвященных вздрогнули. Ну а как же, чтобы не писал пророк, а всем известно, что Альбуса Дамблдора убил именно этот предатель Снейп. Правда, я логики не вижу. Все, абсолютно все знали, что Снейп — пожиратель смерти. И кого он предал, убив Альбуса Дамблдора? Поставить Крэбба преподавать – это был просто верх идиотизма, но необходимого идиотизма. Проклятие с должности преподавателя Затия так и не снял. Оно было, кстати сказать, довольно сильным, по крайней мере, учебный год я так и не закончил, так что, если Амикус хочет жить, придется ему поднапрячься. Магловедение я вообще за предмет не считаю. По-моему, эта должность проклята изначально. Интересно, кто ее ввел в программу Хогвартса? Ну да Мерлин с этими предметами. Все равно они к началу следующего учебного года перестанут существовать. Я их просто упраздню. Лонгботтома я забрал к себе на отработку, потому что нам с Эльбусом нужно было о многом договориться. Странной проблемой, не поддающейся моему пониманию, оказался меч Гриффиндора. Точнее мой аналог данного меча. Лорд с меня его требовал. Именно его, видимо когда-то, его темнейшество увидело данный меч в мыслях Гарри Поттера и, полностью убедившись в его подлинности, возжелало заполучить данный артефакт. Зачем он ему был нужен, сам лорд затруднился ответить. На мой невинный вопрос о том, каким образом можно отделить меч от связанной с ним шляпы, остался без ответа. Точнее ответом послужил брошенный в сердцах Круциатус. В этот раз я точно угадал момент и вполне достоверно изобразил судороги. Правда Крестный, просматривая это воспоминание, заявил, что пена изо рта была лишней. В конце концов, Альбус предложил организовать нападение на кабинет директора с целью грабежа, чтобы все точно удостоверились в подлинности моего меча, а затем с помпой отнести его в Гринготс. Более дурацкого плана я в жизни не слышал. Каким идиотом я бы выглядел, если бы не зная всю подноготную данного оружия, приперся сдавать его гоблинам на хранение, просто не могу себе представить. Я махнул рукой и сообщил, что пусть он с этим мечом делает все, что угодно. Мне он даром не нужен. Надоел уже. К тому же меня в тот момент больше беспокоила наша троица. Они поселились на Гримма. Я поблагодарил всех богов, что надоумили меня посетить дом буквально накануне. Поводом послужил намек Эльбуса на то, что Сириус в свое время перечитывал письмо, которое прислала ему Лили, и что там была фотография. На письмо мне было наплевать, но Эльбус настаивал на том, чтобы его изъять. Мол, Лили в нем писала о его дружбе с Гиллартом. «Альбус, ты сам всем растрезвонил о своей дружбе с Гриндевальдом. В своей книжке пытался я урезонить Крестного. Одно дело, если Гарри прочтет об этом в книге, изданной Ритой, другое дело, если он прочтет об этом в письме своей матери. Мальчик должен мне все еще доверять. Ты что забыл?» «Нет, я не забыл. Гарри слишком долго был связан с осколком души лорда. При разрыве связи этот осколок может его потащить за собой. Мне будет некогда, Ликсу подавно, поэтому на всякий случай мальчика будет страховать на грани Альбус. При этом он действительно должен ему доверять. Ну, хорошо, а при чем здесь фотография? Думаю, Поттеру будет приятно ее заполучить. А ты, похоже, привязался к мальчику». Ехидство Альбуса не шло Лонгботтому. «Я к мальчику». Несколько секунд я смотрел на Крестного, затем, вспомнив свой собственный приказ отстраниться от Поттера, неохотно добавил: «Возможно, об этом рано еще думать. Так что там с фотографией? Да почти ничего. Только на той стороне, где стоит Лили, на стене, вы как-то в шутку изображали свои инициалы, нестираемые. Возможно, Гарри не обратит внимания на сей незначительный факт, но с ним Гермиона, а она вполне может задать вопрос, что делает очень знакомая подпись СС на стене дома Джеймса Поттера. Чертова Лили», я вздохнул. «Интересно, она когда-нибудь оставит меня в покое? А что такое?» Альбус посмотрел на меня с удивлением. Я вспомнил, что он не видел мой патронус, просто не было случая продемонстрировать. «Экспекто патронум», лань выскочила из палочки и прогорцевала по кабинету. «Ну, ни хрена себе», пробормотал Альбус, провожая взглядом лань. «И как давно? У меня такое чувство, что всегда», я еще раз вздохнул. «Придется идти на Гримма. Опять этот вопрос доверия». Наследие Блика встретило меня запустением и вульгарной ловушкой в виде пыльного Альбуса в коридоре. Кто поставил эту дрянь, мне так и не признались, но подозреваю, что Люциус. Ему иногда отказывал вкус, и душа требовала вульгаризмов. Письмо нашлось там же, где его бросил когда-то Блек. Фотография тоже была на месте. А еще я почувствовал странно знакомый и всей душой ненавидимый мною запах магловских духов Лили, которые она просто обожала. Я вообще очень редко болею, точнее сказать никогда, но то, что маглы умудрились намешать в это оружие массового поражения, вызывало у меня насморк и слезотечение, попросту говоря, аллергию. Просматривать и фото, и письмо пришлось очень близко, поднеся их к глазам, потому что из-за слез я ничего не видел, а то, что приходилось подносить его близко к глазам, усугубляло мое состояние. Кое-как разобравшись, я оторвал компрометирующие части и вернулся в Хогвартс. «Чертова Лили, Панси, Поттер, молчи, а ты, Уизли, читай, что ты на меня уставился». Глава 34. Полевые будни. Небичина. 1 ноября 1997 года. За всеми делами, происходящими в Хогвартсе, я как-то упустил из вида то, что троица на Гримма уже не живет. Они сейчас кочуют по каким-то лесам, и я каждый вечер присоединяюсь к Мальсиберу, следующему за ними как тень. Яксли, зараза, слишком шустрым оказался, и дом Бликов перестал быть хорошим убежищем. Произошло это сразу после того, как ребята сбежали из министерства. Отдел тайн практически не вмешивался в это действие. Мы были практически простыми наблюдателями, за несколькими небольшими исключениями. Самый популярный в отделе тайн на сегодняшний день ролик, скопированный с записей службы наблюдения и тщательно смонтированный Кири, был помещен в отдельную коробку с надписью «ГП» и медальон Салазара. Каждая ночная смена обязательно просматривала эту запись. Кино нашли, мотив, и это если учитывать, что набег на министерство троица предприняла в начале сентября. Особой популярностью пользовался отрывок с Ранкорном, настоящим Ранкорном, когда он позволил себя обездвижить, отключить и раздеть трем подросткам, и это пожиратель смерти называется, позорище, а затем момент, когда его блокировала Глинда, хлопая глазами и ведущий себя как истинная блондинка. В тот момент ни одной особи мужского пола не могло и в голову прийти, что эта дамочка, расчетливая умная стерва и таких как Ранкорн употребляет в качестве аперитива. Но Глинда, ко всему прочему, была женщиной просто неземной красоты, куда там той же Флёр Делакур, пардон, Уизли. Мозги у Ранкорна вышибло на первых 10 секундах общения с нашей начальницей подотдела по связям с прессой. Это тебе не петрификус, наложенный юношеской рукой, это гораздо серьезней. В себя он пришел только тогда, когда ему это позволила белокурая нимфа, удалившаяся по коридору слегка покачивая бедрами. Вот что значит опыт. Удивительно, но в отделе Глинда своя девчонка и никогда не позволяет себе лишнего, хотя, ходят слухи, что она неравнодушна к Ивану. Рейнард, умудрившийся поселиться на Гримма вместе с неразлучной троицей, в своих сообщениях докладывал подробности, с которыми ребята подошли к делу изъятия крестража из загребущих ручек нашей Долорес. Насчет Амбридж я оказался прав на 100%. Уже к концу сентября из магдловских выродков на свободе остались только Томас, Тонкс и Гринджер. Остальные были доставлены куда надо, обустроились и, если судить по отчетам гоблинов, начали понемногу заниматься делами, особенно гербологи. Все-таки остров тропический, растений там много. Более того, некоторые предприятия, к моему удивлению, начали приносить прибыль, а не только самоокупаться. Наличие Аластера Грюма в качестве этакого губернатора островка способствовало лучшей адаптации перепуганных людей. Ну, с маглорожденными все ровно. А вот еще один ролик, любимый у нашей службы охраны. Это как Рональд Уизли ликвидировал дождь в кабинете у Яксли. Дождь наслал я, в сердцах, что-то он меня разозлил тогда, и откуда было знать бедному Рону, что кроме меня его сможет остановить, ну разве что крестный. Троице везло просто как-то фантастически. Гринджер сразу же взяла в обиход Амбридж, Рон пытался убрать дождь, а Поттер после того, как обшмонал кабинет Долорес, присоединился к Гермионе. В конце августа мне удалось договориться с дементорами. В Азкабан они пока не вернулись, подозреваю, что эти переговоры затянутся надолго, но стражи выделили несколько представителей для охраны маглорожденных волшебников. Пока возле этих вынужденных изгоев находится кто-то из стражей, к ним никто не сунется. К тому же маглорожденных допрашивали всегда под наблюдением одного из ребят Ивана, под очень демонстративным наблюдением. Так что, кроме словесных унижений, эти люди ничему другому не подвергались. Но это мелочи. Подумаешь, оскорбления. Вот они с Белой, например, встретились, это лучше бы было, так что переживут. Меня больше занимали сотрудники самого министерства. Наличие пожирателей в министерстве словно вскрыло давно зреющий гнойник. Вся человеческая гнусь вышла наружу легко и непринужденно. И правда, зачем скрываться, если это сейчас допустимая норма поведения? Меня неприятно поразил размер списка, в котором значились сотрудники министерства, подлежащие последующей ликвидации. Когда я спросил Ивана о том, что нельзя ли этот список как-то сократить, то мой начальник службы безопасности просто покачал головой и ответил: «Сев, если оставлять этот гнойник недренированным, зачем вообще все это затевать? Мне нужно будет время. Пока лорд будет за Гарри по Хогвартсу гоняться, мне нужно будет 4 часа. Я никогда не смогу не разделить с моими людьми этой меры ответственности. Именно я отдам приказ на штурм. Если кто-то будет думать, что финал наступит во время гибели лорда в стенах школы, то он будет ошибаться. Атака начнется одновременно по двум направлениям. Мы соберем все тухлые яйца в одну корзину и с грохотом ее уроним. Что-то я в последнее время часто отвлекаюсь на бойню, которую мы запланировали на начало мая. Просто думать ни о чем другом не могу, а нужно. Да еще Фрай далеко, Кингсли пасет. Она обещала, что день рождения мы отпразднуем только вдвоем. Мол, она мне даже подарок уже приобрела в самом дорогом магазине женского белья в Париже. Когда мне удается оторваться от планирования битвы, я начинаю думать о жене и ее обещании угрозе не выпускать меня из постели целые сутки. При этом я довольно глупо улыбаюсь. Сколько после этого дня мы не увидимся, скорее всего, до конца этой заварухи. Свое обещание, данное когда-то Рею, я сдержал. С того самого дня, когда он ушел в леса, Мальсибер перестал быть начальником службы внутренней безопасности. Внешняя и внутренняя служба были объединены в одно целое и отданы в хозяйство Иванураши. Рей сейчас занимает у меня должность моего зама и начальника вновь созданной службы розыска. У нас нет опыта расследования криминальных преступлений, маги не просто отстали в этом от маглов, они просто на уровне каменного века топчутся. Кстати, при отборе кандидатур в отдел аналитики, к моему удивлению, Рей, скрипя зубами, предложил кандидатуру Рональда Уизли. В принципе, правильно, лень выбить из мальчишки, подучить и он справится. Еще полевые испытания ему устроим, недаром единственную действительно ценную вещь из наследства Альбуса отдали именно Рону, и можно будет натаскивать на работу. Вот только кому из них будет более дискомфортно, Рию или Рону? Один будет мужем Гермионы, другой, предположительно, бывшим бойфрендом. Я пока подвесил решение этого вопроса. Посмотрю, как они смогут общаться, а там решение принимать буду. Не надо на меня смотреть, я буду хорошо себя вести, немного ошарашенно пробормотал Рон. Он все еще не верил, что сможет когда-нибудь работать в святая святых министерства. Это решение будет принимать только Северус, серьезно ответил Мальсибер. Но я вижу, что мы, скорее всего, сможем сработаться. Перси, продолжай. Почти каждый вечер я провожу с Мальсибером. Помню, как я однажды появился у него за спиной. Рей слегка наклонил голову, показывая, что заметил мое появление и продолжал заниматься своим делом. Его дело, на которое он просто задумчиво смотрел, прислонившись к какому-то дереву, сидела возле палатки и читала какую-то книжку. Я покачал головой и встал рядом с другом. «Ты уже придумал, как они будут в банк проникать?» Не поворачиваясь ко мне, спросил Мальсибер. «Да, скоро на них наткнутся гоблины, ну или они на них наткнутся. Конкретнее, Крюкохват и Кровняк». Рей поморщился. «Именно эти ушлые ребята составили такой совершенный во всех аспектах договор о женитьбе Мальсибера. Что они будут говорить? Не знаю, Рей. Крюкохват заявил, что на месте разберутся. Он сообщит, когда троица сейф Ли Стрэнджей будет грабить. Как гоблины вообще на это пошли? Репутация, Рей. Я когда придурка с Риттершвертом в банке изображал, на самом деле был делом занят. Я, Рей Крестраш, уничтожал, хотя это было твое задание, если я не ошибаюсь». Рейнард что-то неразборчиво пробурчал себе под нос, а я тем временем продолжал. «Так вот, узнав, какие именно игрушки иногда хранятся в сейфах Гринготса, гоблины пришли в ужас и схватились за голову. В их деле огромное значение имеет репутация. Поэтому мы пришли к соглашению, что троим ребятам будет позволено с риском для жизни выкрасть эту уже обезвреженную пакость и то, что банк когда-то принял ее на хранение, забывается. Ты что, шантажировал гоблинов?» Рей уставился на меня. «Нет, конечно нет, но Крюкохват, по-моему, выглядел несколько обиженным. Так что думаю, в его спиче, адресованном Поттеру, отдельным пунктом будет стоять этот придурок Снейп, неспособный артефакт отличить от подделки». «Какой артефакт? О, ты еще не знаешь эту весьма поучительную историю. Альбус организовал нападение на свой бывший кабинет в компании Лавгут и мелкой Уизли. Там много чего было, об этом даже пророк написал». Я хихикнул. «В общем, эти гриффиндорцы якобы хотели похитить, внимание, Рей, я ошибся, когда писал буквально на коленке эту статью, и не проверил ее, прежде чем Глинди кинуть. Так вот, они хотели похитить меч Годрика, сделанный из серебра, и им почти это удалось. Рей пару мгновений смотрел на меня, глупо моргая, потом зашелся в гомерическом хохоте. «И что, кто-то поверил в эту чушь? Как тебе вообще пришло в голову такое написать?» «Поверили все, включая лорда. И никто не удивился, когда я заявился в банк с мечом под мышкой, чтобы сдать его на хранение. Тебе нужно что-то сделать с уровнем образования, Сев. Нет, я все понимаю, и что хотели похитить, и что почти удалось, но скажи мне, какой уважающий себя оружейник будет делать боевое оружие из серебра? Или гоблины так сильно не любили Годрика, что желали ему смерти в бою? Вот, когда все закончится, один из предметов я тебе отдам. Будешь приходящим преподавателем, пока смену себе постоянную не подготовишь. Какой предмет? Не знаю. Что-нибудь типа анализа. Я не решил пока. У меня слов нет. Сев, пытался что-то булькнуть Мальсибер, но я его прервал. А мне твои слова не нужны. Ты их для учеников найти должен будешь. И вообще, у меня складывается впечатление, все слишком расслабились. Так что скоро я начну самодурствовать. И попробуйте мне что-нибудь против сказать. Как здесь дела? Неважно. Крестраж действует на всех, даже меня иногда пробирает, а эти придурки малолетние додумались его на груди носить. Интересно, а почему он на Амбридж не действовал? Она же тоже его практически не снимала. Я задумчиво посмотрел на палатку, видимую только нам, чисто автоматически подправил одно из защитных заклятий, наложенных Реем, напитав его тьмой и усилив в несколько десятков раз. Да на что у нее воздействовать? Искренне удивился Рей. Пока она его носила, он, должно быть, прикинулся трупом и не отсвечивал. Мало ли чего от этой жабы можно плохого нахвататься, вдруг это заразно. Лорд у нас хоть и со сдвигом, но достаточно интеллигентный и начитанный человек, чтобы не опасаться уподобиться Долорес. Он замолчал и проследил за очередным усилением его и так не слабеньких чар. «Зачем ты это делаешь?» Наконец не выдержал он и спросил. Лорд создал егерские отряды. Все бы ничего, но он усилил их оборотнями. Сивый сам иногда ходит в дозоры. Я нахмурился. Когда мы убивали Альбуса, у меня появилась мыслишка аккуратно его прибить, но волчара был матерый и успел сбежать. И сейчас мне приходилось усиливать и так практически безупречную защиту Рея, чтобы у оборотней не было ни одного шанса. Будь осторожен. Мне-то чего опасаться, егеря, они кто вообще? А у меня метка есть, и принадлежность к ближнему кругу определяется на раз. Вряд ли им кто-то докладывал о том, что один из круга пал смертью храбрых непонятно от чьей авады, когда бежал из Азкабана. Я их еще и припрягу к чему-нибудь. Я кивнул. Как действует крестраж? Они стали агрессивными. Часто ссорятся. Гермиона. Она часто плачет. А мне охота в эти моменты подойти к ним, набить морды парням, а ее увести отсюда. Нельзя. Да со дня на день введут табу на имя лорда. Так что защиту ставь по максимуму. Поттера невозможно отучить и миновать его. Возможно, до него дойдет, но только в том случае, если их однажды поймают. Знаешь, когда все это закончится, я возьмусь за его обучение, а если будет сильно артачиться, то им займетесь ты и Эван. Сразу предупреждаю, мальчишка адреналиновый наркоман, поэтому учить его нужно будет в бассейне с крокодилами. Ты его еще усынови, хихикнул Мальсибер. Нужно будет, усыновлю. Тебя же усыновил. В следующее мгновение я уклонялся от летящего в сторону моего лица кулака. А ты не ревнуй, Рей, ты всегда будешь моим любимым приемным сыном. Мы расхохотались и, отступив в лес, слегка размялись, немного поспаринговавшись. Выпустив напряжение, мы вернулись к месту наблюдения. Рей не ставит палатку, чтобы не пропустить удар. Ночует он, используя обычную магловскую плащ-палатку, усиленную чарами, естественно, но все-таки, это как нужно любить, чтобы добровольно пойти на такое, да к тому же в перспективе не надеясь ничего получить взамен. Я покачал головой и достал из кармана уменьшенный сверток. Взмах палочкой ноздри защекотал запах бифштекса. В мои обязанности входило, кроме всего прочего, кормить Мальсибера. Если бы я каждый вечер не приносил ему еду, рассчитанную на весь следующий день, то Рей скорее всего сам о себе не позаботился бы, так и умер бы голодной смертью. Он тем временем принялся потрошить сверток. Достав что-то воздушное и шоколадное, предназначенное явно на десерт, он посмотрел на меня мечтательным взглядом. Эйлин собирала, протянул он, садясь прямо на землю и приступая к ужину. «Если бы я был постарше, я вызвал бы Фила на дуэль и убил бы его, хотя нет, я бы подставился, а потом долго изображал бы умирающего. Эта прекраснейшая из женщин долго бы меня жалела, возможно, даже лечила бы собственными ручками и в итоге, я стал бы твоим отчимом. Ты сейчас о моей матери говоришь», — возмутился я. «О том, что у меня скоро новый отчим появится, знали все в отделе. Еще бы, мы орали друг на друга прямо в коридоре. Потом остыли, точнее я остыл и заявил, что мама достойна быть счастливой, и что в силах Фила это счастье обеспечить». Тот серьезно кивнул и ничего не ответил, только крепко обнял меня. «Я не против такого отчима. Вообще в последнее время я дулся на них просто по привычке. Единственное, что меня тогда действительно задело, это то, что они мне ничего не сказали. Прятались как подростки. Конечно, Эйлин одна такая. Вот она никогда ничего не забывает». Прервал мои размышления Рей и любовно погладил это воздушно-шоколадное нечто. Я снова засмеялся. «Нужно будет Гринджер сказать, что ее муж очень любит шоколад, и что ей можно будет его шоколадной лягушкой с работы выманивать. Я же к шоколаду равнодушен, поэтому постоянно забываю какую-нибудь сладость в пакет засунуть. Как думаешь, когда Рональд дозреет?» — спросил я, когда Рей проглотил последний кусок пирожного и запил свой ужин чаем. «Скоро. Он уйдет, все на это указывает. Что будешь делать, если Гермиона с ним побежит?» Я пытался спрашивать как можно более безразлично. «Она не уйдет. Если она так поступит, я буду разочарован», — Рей говорил ровно, но было видно, что подобная мысль отдает для него кощунством. «Ну конечно, как я мог усомниться в идеальной Гермионе? Ладно, пойду я, пока Альбус пол школы не разрушил, с него станется. Он справляется, он, Рей, для него это развлечение в чистом виде. А вот Кроу его почему-то уже не вывозит». Рейнард хихикнул. «Другие преподаватели?» — вдруг спросил он. «Что другие преподаватели? Как они на все это реагируют? Самое странное и подозрительное, что никак. Я их перестал понимать. Ну не могу я нормально реагировать на Минерву, которой львята напели, что директор, да тот самый, что Альбуса Дамблдора убил, просто пытает несчастных ребятишек, просто просит меня за столом передать соль, очень спокойным голосом. Ты знаешь, я от нее уже шарахаюсь, когда вижу, почти как Кроу от Альбуса. Подозрительно все это», — пробормотал Рей. «Я и говорю, подозрительно. Ладно, бывай, до завтра», — и поднявшись с земли, я аппарировал. «Вот так и развивается комплекс неполноценности», — задумчиво проговорила Гермиона. «Я-то до сегодняшнего дня была абсолютно уверена, что моя защита, которую я устанавливала, хорошая, не безупречная, конечно, но по крайней мере хорошая. Ты меня научишь?» — обратилась она к мужу. «Конечно, если захочешь. А мне вот интересно, преподаватели что, действительно не волновались, когда ученики к директору на отработки попадали?» В голосе Панси звучало искреннее любопытство. «Разумеется, нет, дорогая», — впервые за это время послышался голос Спраут. «Возможно, кого-то и могли смутить отработки в запретном лесу, но это только тех, кто забыл, что Северус сам учился в Хогвартсе и очень много лет преподавал в школе, и что он прекрасно знает Хагрида. Это если учитывать то, что у директора, возможно, склероз, и он абсолютно не помнил, что тот же Хагрид состоял, как мы все думали, в Ордене Феникса. Нас больше брат с сестричкой волновали, а то, что Северус никогда не причинит вред ни одному ученику, это было очевидно. Мы просто старались не усложнять ему жизнь, вот и все. Перси, читай». Глава 35. Оборотни. Небичина. 12 января 1998 года. Это случилось в сочельник. Что понесло Гринджер с Поттером в Годрикову впадину, я не знаю. Может, Гарри хотел посмотреть на дом, где родился, может, почтить память родителей, посетив могилы, я не знаю. За всеми приготовлениями мы почему-то забыли подвесить на одного из них прослушку. Я не знал, что они там, — Рейнард не сообщил. Возможно, счел неважным. В любом случае им там ничего, вроде, не грозило. Я не знал, что лорд отправил Нагайну дежурить возле полуразрушенного дома. Почему-то он провернул это дело, ни с кем не советуясь. Лорд вообще в последнее время не интересовался делами в Великобритании, большую часть времени проводя за границей. Все пытался выяснить, что творится с палочками. Абсолютно бесполезное занятие, но он-то об этом не знал, и продолжал гоняться за призраками, оставляя после себя вполне реальные трупы. Григорович, Гриндевальд, какие-то посторонние люди, просто попавшиеся ему под руку. Нам только оставалось скрипеть зубами, прослеживая его путь. Ко мне вернулась детская отвратительная привычка грызть ногти. Альбус после известия о гибели Гилларта на несколько дней ушел в себя. Пришлось назначить ему круглосуточную отработку в кабинете, связанном с его бывшими апартаментами. Через 3 дня он вышел, бледный с горящими глазами, и попросил у меня некоторые мои воспоминания. Я, сбросив требуемое в думосбор, только поинтересовался, зачем ему все это понадобилось, на что получил ответ: чтобы разорвать связь Тома с Гарри, нужна Авада, и желательно, чтобы мальчик не сопротивлялся, чтобы все было как в ту ночь. Ты под каким-нибудь предлогом подсунешь ему некоторые воспоминания, лучше, если он будет думать, что ты умираешь. Небольшое воздействие, на грани касания на разум, и Гарри, просмотрев их, пойдет к лорду и, наконец, будет свободен от этой дряни. Это сложно и ненадежно, я нахмурился. Во-первых, даже Поттер может понять, что умирающий человек не может так ловко рассортировать свои воспоминания прямо в голове, чтобы отдать какие-то конкретные. Думаю, что никто не будет задумываться над этим. Во-вторых, перебил я Крестного, даже для легкого ментального воздействия необходим зрительный контакт. Глубоко сомневаюсь, что Поттер будет смотреть мне в глаза. Вот это твои проблемы, заставишь как-нибудь. В-третьих, в моих воспоминаниях нет абсолютно ничего такого, что могло бы заставить мальчика воспринять их как руководство к действию. А вот этим я сейчас и займусь, жестко сказал Альбус. Я, как это говорится у Макдлов, смонтирую определенные картинки, чтобы получилось то, что нужно, а ты потом мне начитаешь недостающие фразы, чтобы мне слова, сказанные твоим голосом, не ловить. Я снова покачал головой, глубоко сомневаюсь, что из этой затеи что-нибудь получится, но посмотрим. Некоторое время я смотрел, как Альбус колдует над воспоминаниями, но вид работающего с думосбором Лангбаттома был настолько диким, что я решил не травмировать свою психику еще больше, и сел за стол, чтобы сделать запись в дневнике. Так вот, в сочельник прямо передо мной оказался Патронус Рея и срывающимся голосом проговорил: «Сев, срочно, на помощь», и скороговорка координат аппарации. Я сорвался с места со всей возможной скоростью. Аппарировав, я оказался рядом с Реем, который в это время яростно сражался с 4 оборотнями, насевшими на него одновременно. Оборотни были сильные, почти все альфы, все находились в неполной трансформации. Рейнард закрывал собой лежащего окровавленного Поттера и сидящую рядом с другом Гермиону, поскуливающую от ужаса. Я почувствовал такую ярость, что просто не стал сдерживать рвущуюся из меня тьму. Оборотни опрокинуло и протащило по снегу. Вскочив на ноги, вожак вдруг преданно уставился на меня и, бухнувшись на колени, пополз в мою сторону. Находись он в полной трансформации, то, скорее всего, вилял бы хвостом. «Что с ними?» – прошептал Мальсибер, получивший так необходимую ему передышку. Я обвел взглядом место, в котором оказался, и выматерился сквозь зубы. «Стойбище оборотней. Это Люпин, у нас волк-одиночка, а остальным нужна стая. Это заложено в них на уровне рефлексов. Что они здесь делают?» Но Рей ждал ответа, поэтому я неохотно повернулся к нему. «Фолты изначально считались поводырями оборотней. И если бы ты вначале подумал, а только потом стал палочкой махать, то, скорее всего, смог бы полюбовно договориться хотя бы с вожаком. С чего бы он стал меня слушать?» Переводя дыхание, поинтересовался Рей. «С того, что ты сейчас являешься младшим фолтом. Хочешь ты этого или нет, никогда не забывай об этом, и жизнь станет намного проще. А сейчас собирай их», — я кивнул в сторону наших героев, — «и вали отсюда. Скажи только, где тебя искать?» На прежнем месте Рейнард подошел к ребятам и поднял на руки Поттера. Затем обратился к Гермионе, находящейся в полубессознательном состоянии. «Держись за меня, слышишь, маленькая моя?» Гермиона, как завороженная, смотрела в светлые глаза, затем просто кивнула и буквально вжалась в сильное тело своего спасителя. Хлопок аппарации, и я остался посреди стойбища оборотней один. Долго я с оборотнем не разговаривал, уточнил только, что конкретно эта стая не поддерживает Вальдеморта. «Почему вы не следуете за темным лордом?» Я даже удивился. «У него нет будущего, это ясно. Зачем мне подвергать опасности стаю, следуя за безумцем?» Я посмотрел ему в глаза. Он не закрывался. Я не стал его читать. Просто оценил его интеллект. Мудрый старый, но еще полный сил волк. Что здесь произошло? Они появились внезапно, Мальчик был ранен. Девочка закричала, они напугали волчат. Ничего бы с ними не произошло. Мы не отморозки, и вовремя пьем антиликантропное зелье, хотя его очень трудно достать и оно очень дорогое. Волчата, перебил я оборотня, мы давно вместе, некоторые создали пары. Пожал плечами волк, я замер. Половина стаи, истинные оборотни, не чувствующие луну. Я буду последним кретином, если упущу этот шанс. Ты знаешь, кто я? Обратился я к оборотню. Догадываюсь, волк печально улыбнулся. Волчат не трогай, прошу. Они не связаны с луной, они не теряют разум. Да я и тебя трогать не собираюсь, нужен ты мне, я усмехнулся. Почему вы атаковали моего младшего родича? Мы только защищались. Если бы хотели порвать, порвали бы, даже несмотря на то, что в нем кровь темных течет. Это-то и остановило. Был бы другой на его месте, ты бы не успел. В общем так, надоест кочевать, голодать и постоянно бояться за себя и свою стаю, найдешь в отделе Тайнфолта. Подумаем, чем вас занять. Почему ты так говоришь? Волк смотрел на меня настороженно. Думаешь, такая жизнь нам нравится? Откуда я знаю? Может, вы все мазохисты и стая подобрана именно по этому принципу? В общем, подумай, взвесь все. Помни, халявы не будет. Нормальную жизнь отрабатывать придется. Я понимаю, голос оборотня вдруг охрип. Я не буду долго думать, так что жди. Скоро я тебя найду. Буду ждать. До встречи, и я аппарировал. Появился я на месте предыдущей стоянки Поттера и Гринджа в тот момент, когда палатка была уже поставлена. Вокруг чары, такой силы, что я еле через них пробился. Войдя внутрь палатки, я увидел, что Рей сидит возле постели, на которой лежал не подающий признаков жизни Поттер. Гермиона сидела на диване напротив и, обхватив себя руками, слегка раскачивалась, глядя в одну точку. «Иди к ней, я здесь сам разберусь», я тронул Рея за плечо, показав в сторону дивана. Мальсибер кивнул и переместился к Гермионе. Я склонился над Поттером. Диагностика не показала ничего слишком серьезного. Общее истощение, укус змеи на запястье, какие-то множественные порезы на коже, как будто мальчишка выпрыгнул в окно. «Что случилось?» – спросил я, повернувшись к Рею. Тот сидел на полу перед диваном и, похоже, не знал, что ему делать с впавшей в прострацию девушкой. В Годриковой впадине была Нагайна, я поздно ее увидел, дал возможность с родителями пообщаться, я кивнул. «Понятно, Рей не пошел на кладбище, деликатный, ты наш, в итоге их там, скорее всего, исцапали. Я не понял, что произошло, и почему Поттер пошел за змеей. Когда я добежал до дома, они уже вывалились в окно. Поттер палочку, кажется, сломал. Я не проверял. Когда они приземлились, то сразу аппарировали. Я не стал разбираться и последовал за ними. Где мы оказались, и что произошло дальше, ты знаешь». Он вдруг схватил за плечи Гермиону и встряхнул ее. «Ты понимаешь, как я испугался?» — заорал Рейнард. «Ты вообще соображаешь, что я почувствовал, когда тебя в окружении оборотней увидел, глупая ты курица?» Я покачал головой и повернулся к Поттеру. Самую большую проблему представлял ожог на груди, скорее всего оставленный крестражем. Бессознательное состояние мальчика вызвано, скорее всего, именно действием этой дряни. Наложив подходящее заклинание, я вдруг понял, что наступила тишина. Рей почему-то перестал орать. Предчувствуя что-то нехорошее, я повернулся к дивану. Гермиона, протянув руку, гладила Рейнарда по щеке, а тот, пребывая в шоке от этой неожиданной ласки, просто молча смотрел ей в глаза. Она вдруг прошептала: «Я тебя знаю, ты мне снишься. Почему ты на меня кричишь? Обычно ты так не делаешь». Она думает, что спит, мелькнула у меня в голове. Ее разум выбрал эту тактику, чтобы не свихнуться. И дальнейшие ее действия будут связаны с тем, что конкретно ей обычно снится. «И что я делаю?» — спросил Рей охрипшим голосом. «Ой, дурак, зачем ты спросил?» Гермиона не ответила, просто обхватив за затылок, притянула его голову к себе. В следующее мгновение они уже целовались. У меня челюсть отвисла. Я резко отвернулся к Поттеру. Заклинание вступило в полную силу и медленно, но верно приводило парня в норму. Приглушенный голос Рея заставил меня подскочить и резко обернуться. «Останови меня, слышишь, останови, я сам не смогу остановиться». Он был раздет до пояса, а на его груди наливались цветом красивые такие засосы. А Гринджерт, оказывается, горячая штучка. Она удивленно на него посмотрела и, тяжело дыша, прошептала: «А зачем тебе останавливаться?» И протянула руки, которые в то время скользили по спине Рея к пряжке его ремня. Мальсибер зарычал и в следующее мгновение стянул девчонку с дивана и подмял ее под себя. Видимо, крышу у него сорвало окончательно, и, если я его сейчас не остановлю, то девушка Гермиона перестанет быть девушкой, на полу палатки при свидетелях, о которых эта парочка благополучно забыла. Пока я думал, как бы оттащить Рея от его законной добычи, положение на полу поменялось. Теперь Гермиона сидела на нем и лихорадочно стаскивала с себя блузку, через голову, тихонько постанывая при этом, потому что теперь уже руки Рейнарда тискали ее везде, куда могли добраться. «Блядь, что же делать?» Поттер тем временем застонал и распахнул глаза, уставившись на меня. Действовать нужно было быстро. Поймав взгляд мальчишки, я наскоро изменил ему последние воспоминания, уж не помню на что, и ненадолго усыпил. Затем, резво подскочив к парочке на полу, отшвырнул Рея, который был снова сверху от Грейнджер, и, глядя в затуманенные карие глаза девчонки, прошептал «Прости» и просто заблокировал все, что она помнила после момента аппарации из Годриковой впадины. Захочет, сама вспомнит, как Рея чуть не изнасиловала. Нервно хихикнув, я подскочил к Мальсиберу и, схватив его за руку, аппарировал в свои апартаменты в Хогвартсе, которые занимал до сих пор. Рей опустился на пол и закрыл руками лицо. «Ну что еще?» Я устало упал в кресло. «Ну что еще?» С оборотнями разобрались. «Готовься, они скоро в твое подчинение перейдут. У Макглав ищейки, а у нас будут волки. Я прямо горжусь собой», и я с ухмылкой погладил себя любимого по голове. Рей, похоже, не слышал, что я говорю. Он смотрел на меня какими-то безумными глазами и что-то шептал, еле шевеля губами. Я, нахмурившись, подошел к нему и встряхнул. «Что еще? Что ты себе накручиваешь? Ты не можешь каждый их шаг отследить, это невозможно. Тебе элементарно необходимо время, чтобы их безумные метания отследить. Откуда ты мог знать, что там Нагайна ошивается, если даже я об этом не знал?» «Да что я? Люциус ничего мне не сообщал, что лорд какую-то ловушку готовит. Я ее чуть не изнасиловал», вдруг заорал Рей, и попытался вырваться из моего захвата. «Что? Да это его на полу разложили. Что он себе навоображал? Ты что, дебил?» Я снова встряхнул его. Я видел, что произошло. Если там и присутствовал элемент насилия, то мне совершенно не было понятно, с чьей стороны. «Приди в себя. Это она тебя раздела, она начала тебя целовать. Первое. Ты честно пытался ее остановить». Рей замотал головой и снова попытался вырваться. Тогда я, просто схватив его за руку, потянул в ванную и поставил перед зеркалом. «Скажи мне, Рей, вот эти красные метки, это что?» «Молчишь, не знаешь, ты настолько невежествен в любовных играх, так я тебя просвещу. Это, Рей, засосы, засосы. И почему-то мне кажется, что жертвы не оставляют подобные украшения на своих насильниках, или я в чем-то ошибаюсь. Знаешь, как это выглядело со стороны? Девочка решила подобным образом снять стресс, что, в общем-то, довольно логично, а тут под руку подвернулся ты, герой ее эротических снов. Знаешь, почему я не остановил тебя раньше? Да потому что из того положения, в котором вы очень долгое время находились, это ее нужно было оттаскивать от тебя, а не наоборот. Так что возьми себя в руки, прими горячую ванну, ну там неудовлетворенность сними, по желанию, и на пост возвращайся. Нам скоро Поттеру меч передавать. Пора бы им уже от этой опасной игрушки избавляться. Ты, правда, думаешь, что я? Он не договорил, и, вырвав все-таки руку из моего захвата, резко провел по лицу. И что мне сейчас делать? Ну, у тебя теперь два пути. Первый, выкинуть эту пикантность из головы. Второй, ты как честный человек теперь просто обязан на ней жениться. Ты же не хочешь, чтобы девочка оставалась всю жизнь несчастной, вбив себе в голову, что влюблена в рыжего, а по ночам в постели представляя на его месте другого. Это слишком жестоко, Рей, даже для тебя. Я хмыкнул и вышел из ванной, оставив Мальсибера наедине с его сумасшедшими мыслями. Рейнард вышел из ванной примерно через час, посвежевший, успокоившийся и, не спрашивая разрешения, зарылся в моем шкафу, вытаскивая одежду, которая могла ему подойти. Сделать это было сложно, потому что Рей выше меня. Наконец, он остановил свой выбор на тонком свитере и тяжелой кожаной куртке. Молча оделся и аппарировал прямо из комнаты. Значит, все-таки начал осознавать себя хоть немного Фолтом. А на следующий день мы передали Поттеру меч. «Это нечестно», — перебила Перси красная Гермиона. Почему ты пропускал интимные подробности из жизни самого профессора, а здесь прочитал все полностью? Потому что меня заставляли пролистывать, а вы оба молчали, в голосе Перси звучало некоторое самодовольство. Я продолжу, если ты не против. Глава 36. Медальон. Небично. Отдавать меч Поттеру, я отправился ночью. Так как меч был обычный, выкованный обычным магловским оружейником, то для того, чтобы он смог уничтожить крестраж, нужно было выполнить ряд условий. Одно из условий, а именно подержать его в какой-нибудь агрессивной магической среде, было выполнено. Яд и кровь Василиска хорошо закалили и так прекрасное оружие. Кстати, гоблины долго косились на Риттершверд, а затем Крюкохват предложил мне его продать, за что был послан и обиделся на меня еще больше. Гоблины, кем бы они ни были раньше, сейчас банкиры, дельцы, которые очень уважают разного рода сделки. Ходят слухи, что гоблины требуют вернуть им вещи, сделанные их предками, так как вроде бы они давали их волшебникам просто поносить. Ага, как же, за каждую вещь они драли такие деньги, что ни о каком возврате речи уже не шло. Я просто не могу себе представить, сколько Годрик отвалил им за меч, за настоящий меч. Так, значит, первое условие было выполнено. Вторым условием было то, что волшебник должен добыть оружие, в трудных условиях, отдав ему при этом частичку своей магии. Мы долго гадали с Альбусом, что же заставит Поттера сделать этакого, когда в моем кабинете появился Рей и, немного послушав наши споры, просто бросил: «Да кинь его в прорубь, чего думать-то? Сейчас зима, так что условия очень даже экстремальные. А учитывая, что мы сейчас о Поттере говорим, то форс-мажор будет обеспечен. Так что мальчишку страховать придется, причем вдвоем. Тебе, Сев, тоже лучше присутствовать. На меня, в отличие от тебя, эта пакость действует». Ирей поморщился. «Где они сейчас?» — обратился Альбус к Фениасу Блику. Мы с Мальсибером удивленно переглянулись. Не проще было бы Ирея спросить: «Грязнокровка». Я бы попросил не употреблять это слово. Я устало провел рукой по волосам. Как же меня достали эти разговоры о чистоте крови. Иногда мне хотелось просто встать из-за стола в большом зале во время обеда и, сняв иллюзию, громко заявить, что я Фолт, да тот самый, чьи дальние предки когда-то были императорами, и, разразившись театральным смехом, предложить помериться родословной. Мда, мечты, мечты. Гринджер сказала, что они находятся в лесу Дина. Очень точные координаты. Ага, лес Дина занимает область примерно в 110 квадратных километров, если пользоваться метрической системой. Интересно, каким образом я искал бы их, если бы не знал точного местоположения. Точнее, до какого года это происходило бы. Я представил, как я с седой бородой длиннее, чем у Альбуса, в лохмотьях, грязно матерясь, подхожу к остаткам палатки, у которой меня встречает Поттер, с такой же седой бородой, правда, поменьше, чем моя. Гринджер, естественно, с ним нет. Рей устал меня ждать, плюнул на это дело, забрал девчонку, женился на ней, и, предварительно убив лорда, воспитывал в это время внуков в моем поместье. Картинка была настолько забавной, что я скинул ее Рею, напрямую в разум. Тот на секунду нахмурился, затем посмотрел на меня, и мы расхохотались. Рейнард, после того как Гринджер так явно продемонстрировала ему всю степень его привлекательности, успокоился и теперь часто улыбался и выглядел умиротворенным и мечтательным. Альбус злобно рыкнул на нас и, сунув мне меч, отправил топить Поттера. Сбросив меч в наскоро наколдованную прорубь, я присоединился к Рейнарду, который занимался обычным для себя делом. Он задумчиво разглядывал Гринджер. Девчонка, скорее всего, чувствовала пристальный взгляд своего будущего мужа и поминутно нервно оглядывалась по сторонам. Дождавшись, когда Поттер сменит на посту Гермиону, я вызвал Патронус. Не тратя время на уговоры, я кивнул в сторону палатки. «Иди, веди сына». Лань пару секунд на меня смотрела, затем, тряхнув головой, побрела в сторону Поттера. Несколько долгих мгновений мать и сын смотрели друг на друга, а потом она повернулась и двинулась прочь. «Постой», — сказал Гарри охрипшим от долгого молчания голосом. «Не уходи». Лань углубилась в чащу, и скоро толстые черные стволы почти совсем заслонили ее сияние. Ровно одну секунду Гарри колебался, весь дрожа, а затем кинулся вслед за Ланью. Довольно быстро они выбрались к озеру, мы с трудом успевали за парочкой. Наконец, Лань остановилась рядом с прорубью и, кивнув на меч призрачной головой, исчезла. Поттер сразу же начал озираться по сторонам, нервно поглядывая в сторону деревьев. Затем, видимо, устав бояться, он зажег свет и начал разглядывать виднеющийся сквозь толщу воды тонкую корочку льда меч. Затем начались предсказанные реинфорс-мажоры. Похоже, Поттер всегда действует только на рефлексах. Я прикинул объем работы, который мне предстоял, чтобы сделать из этого гриффиндорца человека, и даже на минуту приуныл. Действо на озере между тем продолжалось. Поттер разделся, оставшись в одних трусах, носках и с крестрожем на шее. Затем только он разбил лед и, положив палочку рядом с краем проруби, прыгнул в воду. Уизли появился в тот момент, когда я, сняв куртку, приготовился нырять за нашим избранным. Вытащив последовательно Поттера и меч, Рональд принялся материть Гарри. «Ты это совсем спятил?» «Нет, я все понимаю, но как теперь быть?» «Меч добыл Рон, и теперь только в его руках он будет напоминать артефакт». Я задумался, неужели мне все-таки придется выходить, хотя, вон Мальсибир отправлю, они его не знают, или так выйду без иллюзий, тоже хрен поймут, кто перед ними. Назовусь крестником Альбуса, и объясню, что и как. Уизли тем временем стащил с Поттера медальон. «Какого черта ты не снял эту пакость, раньше, чем соваться в воду?» «Ты абсолютно прав, Рональд, с тобой меньше возиться придется, чтобы сделать из тебя человека». Пока они выясняли, откуда появился Уизли, я одевался. «Откуда?» «Оттуда, от Билла. Парень-аналитик, хоть и сам себе в этом не признается. Ему для работы нужна тихая, спокойная обстановка. Тогда его мозг включается и начинает прокачивать ситуацию в бешеном темпе. Ему бассейн с крокодилами для лучшего усвоения материала не потребуется». Я вернулся к наблюдению в тот момент, когда Поттер положил крестраж на камень и предложил уничтожить Рону. «Молодец». Хотя действовал он из других побуждений, чем реальный повод отдать меч Уизли, но я решил, что благодаря этому пиранья из обучающего бассейна уберу. Поттер подошел поближе и что-то прошипел на серпентарго. Медальон раскрылся, и тут началось такое, что заставило меня вознести молитву всем богам и мертвым и еще здравствующим за то, что кто-то из них заставил меня разобраться с этими игрушками, оставив только одну, точнее две, если считать Нагайну. Крестраж понял, что его сейчас будут убивать, и начал воздействие на того, кто, по его мнению, представлял для него большую опасность. Вначале мне показалось, что все действия направлены на Уизли. Я понял, что ошибся, когда услышал стон у себя за спиной. Каким-то невероятным образом, эта пакость почувствовала присутствие того, кто мог быть для нее гораздо более опасным, чем подросток с мечом. «Я видел твое сердце, и оно, мое. С чего бы это? Когда ты успел с Рональдом Уизли познакомиться?» Пробормотал я, и тут-то я и услышал за спиной стон. Повернувшись, я увидел, как Рей сидит прямо на снегу и пытается закрыть уши руками. Я нахмурился, а осколок души лорда тем временем продолжал. «Я видел твои сны, Рональд Уизли, я видел твои страхи. То, о чем ты мечтаешь, может сбыться, но и то, чего ты боишься, может сбыться тоже». Так теперь он обращается точно к Рону. Все-таки меч в его руках заставил крестраж пошевелиться и начать работать в двух направлениях. Нелюбимый сын у матери, которая всегда мечтала о дочери, и девушку не сумел удержать, она предпочла твоего друга. Вечно на вторых ролях, вечно в тени. К кому он сейчас обращается? К кому? Шепот Рея заставил меня подпрыгнуть. «Убери его, заткни эту мразь, или я за себя не отвечаю». «Что за девушка?» «Рей, что за девушка?» «Нарцисса?» – пробормотал Рейнард. «Мать твою, волшебницу! Вот почему ваши дорожки разбежались. Вот почему вы прекратили хоть какое-то общение. Точнее, ты перестал общаться с Люциусом, который считался твоим едва ли не единственным другом. Люц не знает. Он не знает, что ты крутил роман с Цисси. Да и на саму нарциссу ты реагируешь спокойно. Особенно, если сравнить твою реакцию на Гринджер. Всего лишь детская влюбленность. Это ничего, Рей, это херня. Все в Хогвартсе были в нее чуть-чуть влюблены, и все немного завидовали Люциусу, что он отхватил себе такую девушку. Мне было проще. 5 лет разницы в детстве – это целая жизнь. Она всегда была для меня старшей сестрой. Но не знаю, как бы я себя вел в ее присутствии, если бы был постарше, в то время, когда мы вместе учились. Рей вскочил, кончики его пальцев засветились. «Он сейчас ударит», – как-то отстраненно подумал я. Крестраж почувствовал направленную на него магию, явно насыщенную тьмой, и перешел в наступление. Образы Поттера и Гринджер были очень похожи на оригиналы, голоса только подкачали. «Зачем ты вернулся? Нам было лучше без тебя, мы были счастливы, мы радовались, что ты ушел. Мы смеялись над твоей глупостью, над твоей трусостью, над твоим самомнением». «Самомнением», — подхватила призрачная Гермиона. Снова непонятно, к кому он обращался, но каждый из них воспринял это на свой счет. «Кому ты нужен, когда рядом Гарри Поттер? Что ты сделал в своей жизни, чтобы сравниться с избранным? Кто ты такой против мальчика, который выжил?» «Это явно Рону. Цвет его кожи уже сравнялся с цветом его же волос. Да бей же ты, придурок. Не дай ему заговорить себя». Я поднял палочку. «Твоя мама хотела, чтобы я был ее родным сыном», — глумился фальшивый Гарри. «Она сама так говорила. Она бы рада была променять тебя на меня, это Рону. Его бы всякая предпочла, ни одна женщина тебя не выберет. Ты ничтожество рядом с ним», — проворковала призрачная Гермиона и, как змея, обвелась вокруг призрачного Гарри, сжимая его в объятиях. Их губы встретились. «Империус, за вспышками, идущими из медальона, луч, вырвавшийся из моей палочки, не был виден. Меч, только что направленный на Поттера, развернулся и рубанул по крестражу. Одновременно с этим с пальцев Мальсибера сорвался клубок практически первозданной тьмы. Ничего себе, неожиданно. Его сын точно будет полноценным темным. Никто, скорее всего, не увидел того, что увидел я. Меч не причинил никакого вреда медальону. Все-таки осколок души лорда правильно расставил приоритеты, направив свою сволочную сущность против Мальсибера. Спонтанный выброс темной магии прошел сквозь медальон как нож, сквозь теплое масло, очень быстро разрушив и сам крестраж, и его вместилище. Рея трясло, его светлые глаза казались черными из-за расширившихся зрачков. «Что это было, Сев?» – пробормотал он. «Ничего особенного», – я пожал плечами. «Ты только что уничтожил крестраж, воспользовавшись для этого темной магией. Сев, я серьезно, я тоже. Каким образом? Я светлый маг. Ну и что? Малфой тоже светлый, и это не мешает ему души из-за грани вытаскивать». Поттер тем временем отправился вместе с Уизли по направлению к палатке. В таком состоянии, в котором находился сейчас Мальсибер, видеть ему встречу Уизли с Гермионой было нежелательно, а для Уизли это могло быть опасно. Я бы даже сказал, смертельно опасно. Поэтому я просто схватил Рея за руку и отпарировал домой.